az is такой. В целом мире нет такого, как ты. Будь счастлив, что ты такой. Отличаемся с тобой. Ты один, а я другой. Мы по-разному живем и по-разному поем. Послушай нас сейчас внимательно. Ты создан Богом замечательно. Будь счастлив, что ты.